Только не сравнивали джазовую певицу и композитора Лиз Райт с Ниной Симон и Норой Джонс, Кассандрой Уилсон и Анитой Бейкер, и даже с Дайаной Кролл. В этих сравнениях не было упрека, они звучали скорее как изысканный комплимент. Причина такой щедрости критиков кроется в самом подходе Лиз к собственному творчеству и джазовой музыке вообще. Для меня джаз – это нечто всеобъемлющее. Это всегда сплав разных элементов. Это эклектика. Я каждый раз не знаю, куда приведет меня эта песня, признается Лиз. Мне хотелось бы очень поделиться со слушателями тем, чему научил меня джаз. Чувством свободы и ощущением радости от смешения стилей и рождения неожиданных связей между абсолютно разными вещами. Историю этой утонченной и стильной артистки можно начать с 22 января 1980 года, когда в семье священника церкви Святой Троицы родилась девочка, которую назвали Лиз. Семья жила в маленьком городке в штате Джорджия. Отец играл на пианино и руководил церковным хором, так что все трое детей в положенное время приобщились к музыкальной жизни церкви. Как вспоминала Лиз, спустя много лет ее растили в строгости и послушании. Все прихожане церкви придерживались строгих правил. Женщинам, а тем более девочкам, не разрешалось пользоваться косметикой, заниматься спортом, носить брюки. В доме у Лиз не было телевизора, и все знания о внешнем мире, в том числе и о современной музыке, дети получали из радиоприемника, который слушали тайком. «Я любила слушать радиопостановки», – рассказывает Лиз. И со временем сама начала сочинять разные истории. Мне приходилось самой придумывать то, чего у меня не было, и я не знала. Слушала и поп-музыку, но никогда ею особо не увлекалась. Гораздо больше интерес вызывала у меня джазовая музыка. Эта музыка казалась мне очень женственной и очень современной. В то же время в ней играло множество других красок. Она была пропитана блюзом и госпелом, который я давно знала. Она казалась мне необыкновенной, почти священной. Gave me your heart, but I couldn't be true. Yet I still got the same sweet feeling for you, baby. Thank you. 1999 году Лис впервые привлекла к себе широкое внимание, выступив на джазовом фестивале в Атланте. Лис рассчитывала на скромный прием и исполнила два заготовленных заранее джазовых стандарта. Однако зрители никак не хотели ее отпускать и требовали спеть на бис. К удовольствию публики она спела традиционный госпел-гимн, перепеваемый многими поколениями исполнителей. Среди тех, кто не соглашался так просто отпустить ее со сцены, оказался джазовый музыкант Рой Саблист. Вскоре он разыскал певицу и познакомил ее с вокальным квартетом In the Spirit. С 2000 года Лис Райт стала полноправной участницей ансамбля. Как близкий знакомый семьи президента Verve Music Group, Саблист передал ему несколько демозаписей Райт. Дебютный диск «Лис Райт» вошел в десятку лучших джазовых альбомов 2003 года, и читатели журнала «Jazz Times» назвали ее лучшей новой артисткой. I've been running and there's no place left to go. Round in the world, here and there, I mean the same. It's my place. Let myself see you. no one and nothing else will do. This way, this way, this way. And let the rain come like a song. This way, this way, this way, this way. I don't mind moving on this way. This way. Lost in the valley, I was lost in. Lost in the valley, so I climbed up a mountain. Climbed up a mountain, oh, I climbed up a mountain. Climbed up a mountain to get lost in the sky. Tell me when I can start again. Time, send me where the sunlight bends. I'll find it by and by. The mountain, I was lost on the mountain. Lost on the mountain till I saw how the crow flies. Saw how the crow flies, oh, I saw how the crow flies. Saw how a crow flies, and I took to the sky. Tell me when I can start again. By and when I'm flying till I saw the horizon. Saw the horizon, how I wanted that horizon. Saw the horizon, so I made for that light. Tell me when I start again. I'll get it right this time. Send me where the sunlight is. I'll find it by and by. Liz Wright является одной из самых потрясающих джазовых исполнительниц. Ее музыка – некоммерческий продукт. Она обладает душевным притяжением и живой силой. В своем творчестве Лиз спела множество различных стилей и направлений. В ее песнях можно услышать и блюз, джаз, и душевный соул. Every time I close my eyes, I get this feeling. This could be easier, this could be more like a dream. Sometimes I'm open, comfortable in the unknown, let it unfold. In your light I tremble, when nothing seems to the mystery and the music you hear. In your light I tremble, but nothing seems to cover me. I lose my breath When winter comes, you will remember days of warm and heat, rolling on us like a need, relentless and catching. When the night falls, you will rest easy, knowing there was a hiding place, sweet like honey river rolling inside. We will know where we stand, and we will know where we love, and we will be where we stand and love. Did I look to love and I wonder how I ever felt dissatisfaction? But that's not all there is in this world, and never. Лиз Райт – одна из самых удивительных певиц. Предыдущие альбомы принесли ей не только любовь публики, но и признание музыкальных критиков во всем мире. Судя по всему, у альбома «Тень» есть все шансы превзойти успех предыдущих ее релизов. Лиз Райт – «Тень» 12 апреля 2024 года.